пестрой раскраски. Пол был выложен гладким белым камнем. Грубо сколоченные кресла с высокими спинками покрашены были в зеленые, да еще два или три черных потяжелее прятались в тени. В углублении под полками лежала большая темно-рыжая легавая сука со сворой визгливых щенят. По другим закутам притаились другие собаки. И комната, и обстановка не показались бы необычными, принадлежи они простому фермеру-северянину с упрямым лицом и дюжими лодыжками, силу которых выгодно подчеркивают его короткие штаны и гетры. Здесь в любом доме на 5-6 миль вокруг вы, если зайдете как раз после обеда, увидите такого хозяина в кресле за круглым столом перед пенящейся кружкой эля. Но мистер Хитклифф являет странный контраст своему жилью и обиходу. По внешности он смуглолицый цыган, по одежде и манере джентльмен, конечно, в той мере, в какой может назваться джентльменом иной деревенской сквайр. Он, пожалуй, небрежен в одежде, но не кажется неряшливым, потому что отлично сложен и держится прямо. И он угрюм. Иные, возможно, заподозрят в нем некоторую долю чванства, не вяжущегося с хорошим воспитанием. Но созвучная струна во мне самом подсказывает мне, что здесь скрывается нечто совсем другое. Я знаю чутьем, что сдержанность мистера Хитклифа проистекает из его несклонности обнажать свои чувства или выказывать ответное доброжелательство. Он и любить, и ненавидеть будет скрытно, и почтет за дерзость, если его самого полюбят или возненавидят. Но нет, я хватил через край. Я слишком щедро его наделяю своими собственными свойствами. Быть может, совсем иные причины побуждают моего хозяина прятать руку за спину, когда ему навязываются со знакомством. Вовсе не те, что движут мною. Позвольте мне надеяться, что душевный склад мой неповторим. Моя добрая матушка бывало говорила, что у меня никогда не будет семейного уюта, и не далее, как этим летом, я доказал, что недостоин его. На взморье, где я проводил жаркий месяц, судьба свела меня с самым очаровательным созданием, с девицей, которая была в моих глазах истинной богиней, пока не обращала на меня никакого внимания. Я не позволял своей любви высказаться вслух. Однако, если взгляды могут говорить, и круглый дурак догадался бы, что я по уши влюблен, она меня, наконец, поняла и стала бросать мне ответные взгляды, самые нежные, какие только можно вообразить. И как же я повел себя дальше? Признаюсь, со стыдом сделался ледяным и ушел в себя, как улитка в раковину. И с каждым взглядом я делался все холоднее, все больше сторонился, пока, наконец, бедная неискушенная девушка не перестала верить тому, что говорили ей собственные глаза. И, смущенная, подавленная своей воображаемой ошибкой, уговорила маменьку немедленно уехать. Этим странным поворотом в своих чувствах я стяжал славу расчетливой бессердечности, сколь незаслуженную знал лишь я один. Я сел с краю очага напротив того места, что избрал для себя мой хозяин, и, пока длилось молчание, попытался приласкать суку, которая бросила своих щенят и стала поволчьи подбираться сзади к моим икрам. У нее и губа поползла кверху, обнажив готовые впиться белые зубы. На мою ласку последовало глухое протяжное рычание. — Оставьте лучше собаку, — пробурчал в тон мистер Хитклифф и дал собаке пинка, предотвращая более свирепый выпад. — К баловству не приучено. Не для того держим. Затем, шагнув к боковой двери, он крикнул еще раз: «Джозеф!» Джозеф невнятно что-то бормотал в глубине погреба, но, как видно, не спешил подняться. Тогда хозяин сам спрыгнул к нему, оставив меня с глазу на глаз с наглой сукой и двумя грозными косматыми волкодавами, которые с ней вместе настороженно следили за каждым моим движением. Я отнюдь не желал познакомиться ближе с их клыками и сидел тихо. Но, вообразив, что они едва ли поймут бессловесные оскорбления, я вздумал на беду подмигивать всем троим и корчить рожи.